Ну и дальше? Дальше? Дальше его судили в Чикаго за непреднамеренное убийство и приговорили под именем Лоуренса Миллера к году тюремного заключения. Вот что дальше. Конечно, это печальное происшествие я хранила в глубокой тайне ради самого Леонардо. Да и себя, конечно. Ну ведь это понятно, понятно. Уже сам факт, что я была рядом с ним в автомобиле в качестве пассажира, ничего не мог принести утешительного для будущей судьбы нашей пьесы. Поэтому газетам было сообщено, что Леонард временно оставил труппу из-за внезапного заболевания. И журналисты ни о чем не догадались. На суде присутствовало лишь несколько местных полицейских, ну и они не могли опознать его личность из-за привычного грима. Ну а в этом году он вернулся из тюрьмы в Нью-Йорк. У него был очень нездоровый вид. Все знавшие его легко поверили, что он серьезно болел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Ванда. О, Леонард! Не кажется ли тебе, что ты слишком разоткровенничалась? Ты меня напугал. А как ты оказался за окном террасы? Ну, давай, заходи уж таким путем. Спасибо, Ванда. Добрый день, доктор Иринг. Добрый день, Мартин. Садись. Налить кофе? С молоком, если можно, но без сахара. Булочки, мед? Нет, спасибо. Это мед из лепестков роз. Ну, ты же знаешь, я не отличаюсь пристрастием к сладкому. Скажи-ка, Леонард. И как долго ты подслушивал наш разговор? Недолго, но, конечно, все слышал о Джоне Ингелоу. Я не сообщу об этом полиции, но, надеюсь, ты сделаешь это сама. Угу. И навлеку на себя подозрения. Но кто может подозревать тебя в чем-то серьезном? Совершенно очевидно, у тебя нет никакого мотива. Ведь Ингелоу, я надеюсь, вел себя по отношению к тебе идеально, не так ли? Да. Представь себе именно так. Вот. Конечно, его прежнее завещание было составлено в пользу жены. Но как раз вчера он его переделал в мою. Да-да. Полиция, разумеется, ухватится за этот факт, чтобы использовать его в качестве мотива для убийства, каким абсурдным бы он ни был. Как? Как я могла убить Джона ради того, чтобы как можно скорее получить деньги? Ну, бывали случаи, когда людей убивали из-за денег. А у Ингелоу, насколько я понимаю, их было много. Да, доктор Уиллинг, вы не ошибаетесь. Они и были единственным препятствием к нашему браку. Препятствием? Да-да. Я так ненавижу жизнь, когда ее усложняют. Я часто говорила Джону, для нашего будущего счастья лучше, чтобы он был бухгалтером или даже продавцом. Вот как? Видите ли, доктор Уиллинг, я простой человек. У меня обычные, непритязательные вкусы. А тут... Подумайте только, утонченная жизнь в Нью-Йорке. Только здесь два больших дома, поместье в Ханнингтон-Вэлли, вилла во Флориде. А у меня запросы простой бюргерши. Разрешите откланяться, мисс Морли, мне пора. Извините. Ну, что вы, что вы. Леонард, ты тоже уходишь? Да. Пожалуй, пойду. Я просто зашел по дороге на несколько минут, чтобы узнать, как ты себя чувствуешь. Можешь быть уверена, Ванда, я оставляю твой дом с чистой совестью. Да, я бы не сказал, что у владельца этого замечательного домика запросы простой бюргерши. Вас, доктор Уиллинг, не должно смущать хвастовство, наоборот. столь свойственную Ванде. Хвастовство наоборот? Ну, разве она могла бы рассказать вам больше, если бы она действительно все выставляла на показ, а не осуждала? Теперь вы отлично видите, роскошь – это и есть смысл всей жизни Ванды. Много лет тому назад ей немало пришлось пострадать из-за отсутствия комфорта и даже просто всего необходимого. Как долго вы ее знали? Ну, с тех пор, как она поступила в одну из трупп продюсера Мильхау. В те времена она была обычной, беспризорной девчонкой. Сорванцом типа французского Гомена. Тогда она мне очень нравилась. Ну, по крайней мере, больше, чем сейчас. Ну, мне сюда, к театру. До свидания, доктор Уиллинг. До свидания, мистер Мартин. До свидания. Окончилась первая часть радиоспектакля «Театральный детектив». Радиопьеса Нелли Филипповой по мотивам повести Эллен Маклой «Инспектор Фойл выходит на сцену». Перевод с английского Льва Каневского. Постановка Марии Поповой. Действующие лица и исполнители. Уиллинг Базиль, помощник окружного прокурора, Геннадий Коротков. Фойл, инспектор полиции, Борис Иванов. Полина, дизайнер по театральному костюму, Людмила Тоум. Ванда Морли, примадонна, Наталья Вилькина. Родный Тейт, актер, Игорь Верник. Леонард Мартин, актер, Леонид Кулагин. Сэм Мильхау, продюсер, Всеволод Ларионов. Адеан, драматург, Александр Скворцов. Маргарет Ингелоу, Юлия Перова. Лейтенант полиции, Виталий Краснов. Эксперт, Алексей Кутузов. Ламберт, токсиколог, Роман Вильден. Первый театрал, Юрий Андреев. Второй театрал, Лев Любецкий. Третий театрал, Григорий Лямпе.